Проснувшись утром, Даша первым делом по телефону заказала такси на 10 часов утра. Выпив все еще теплый чай, она отсчитала 15 таблеток, числившихся у нее под номером 8, и положила их в полиэтиленовый пакетик вместе с запиской, в которой указала, сколько таблеток и в какое время должен принять каждый из этих двух мужчин. Она назвала старшего по имени, потому что слышала, как называл его племянник, дядя Валера. Что касается младшего, то кроме обращения «придурок» она не могла ничего вспомнить. И она написала так: «Вашему племяннику».